46. Неферт заметила, что Энири вытянулся и стал чуть шире в плечах. Кроме того, в нем изменилось еще что-то. Что? Но зато так и не изменились светлые пепельные локоны, один из которых он таким знакомым плавным жестом правой руки, левая рука его была почему-то сжата в кулак, отбросил с плеча за спину. Не изменились и полураскрытые от волнения багряные губы. Энири не спешил заговорить. Он стоял всего в шаге от Неферт. Всего в одном шаге. Это был шаг от Миуры. Это был шаг к людям. «Он не выдержал испытания. Он останется человеком. Теперь ему неоткуда взять силы победить этот страх». Шаг от Миуры. Шаг от себя самой. Лицо Энири стало расплываться, словно погруженное в воду. Неферт боялась шевельнуть ресницами, чтобы слезы не хлынули по щекам. «Я только хотела отдать тебе одну вещь». «Какую вещь?» Энири молча разжал кулак. «Не может быть!» Освобожденные слезы запрыгали по лицу Неферт, видимой так часто, знакомой до каждой слабой трещинки, на раскрытой ладони Энири лежал камешек красной яшмы. «Энири, ты там был?» «Ты оставил его на круглом столбике, похожем на алтарь». «Ты там был. Но ведь это невозможно. Ведь это невозможно, ты не мог, просто не мог этого сделать. Я знаю, что не мог!» В смятении прокричала Неферт. «Не мог», и Энири упрямо нагнул голову. «Я думал об этой дыре. Я ни за что бы не полез туда, ни за что». «Но ты там был?» «Да, понимаешь? Не сразу. Через некоторое время после того, как мы расстались. Мне очень сложно это объяснить. Ведь я видел тебя в саду. Я видел тебя в носилках на улице. И несмотря на это, мне стало казаться, день ото дня все сильней, что я бросил тебя там одну, в этих пустых переходах. Понимаешь, я тебя видел каждый день. Ты кормила рыбок, с тобой все было в порядке. И все-таки я все время думал, что оставил тебя там, что ты сейчас там одна, одна. Я знал, что для меня ты всегда будешь там, пока я не приду за тобой. И не мог, чтобы ты была без меня там, где так жутко. И поэтому ты смог». «Да, я смог туда шагнуть потому, что шел за тобой. Только потому. И когда я спустился, что-то изменилось. Я стал холодным, как те камни, и сердце в груди сделалось из этого камня. И я шел спокойно. Я сам стал жутью и холодом, мраком и пустотой. Я вдруг стал свободным, очень свободным. Я видел твой камень. Он лежал, как ты его оставила. Я сразу его узнал. Я обрадовался, словно встретил тебя». И я понял, что мысль о том, что ты плачешь одна в пустых переходах, никогда больше не станет меня мучить. Пусть я не буду с тобой. Теперь я все равно навсегда останусь очень счастливым. Возьми свой камень». Неферт засмеялась. Шаг навстречу Энири оказался странно коротким. Руки переплелись, как змей.